Не унимавшиеся в своей ярости бойцы службы безопасности Беловецких безжалостно хватали разлетающихся по щелям бесов и, приноровившись к схватке, беспощадно рвали их на части, стараясь не упустить ни одну тварь, посмевшую ворваться в этот дом. Мгновение, два, три. В какой-то момент несколько охранников разом замерли, ошеломленно, а затем в страхе оглядывая помещение. «Где княжна?» – внезапно закричала женщина-телохранитель, бешеным взглядом озираясь по сторонам. «Алиса Евгеньевна». Брошенная фраза тут же запустила цепочку действий. Несколько телохранителей, включая саму Антонину, бросились обшаривать все углы помещения, заглядывая за шторы и мебель. «Первый, у нас ЧП», тут же бросил в рацию начальник охраны. «Повторяю, код 9, у нас ЧП, вашу мать, бль, как они прорвались в дом». Ответа из радиостанции не последовало, вместо чего внутрь гостиной, спустя мгновение, ворвалась сразу толпа охранников, так же как и все находившиеся в помещении люди, почти целиком залитые черной кровью. «Вика тоже пропала», в слезах закричала графиня Белорецкая, испуганно оглядываясь по сторонам и судорожно пересчитывая оставшихся рядом подруг. «Так, вы трое, прочесать те три комнаты», вы, осмотревшись вокруг испепеляющим взглядом, стал раздавать команды отвечающий за безопасность дома офицер. Девушки его уже не слушали. Часто моргая ресницами и обливаясь слезами, они оглядывались по сторонам, периодически пересекаясь друг с другом отчаянными взглядами. «Здесь их нет, это бесполезно», — гневно бросила молодая графиня, злобно буравя взглядом не справившихся охранников. «Алина, успокойся», — тут же взяла подругу под руку Воронцова. «Скоро Леша придет, он поможет, увидишь, он даже еще ничего не знает», — не переставая лить слезы, срывающимся голосом ответила Белорецкая. «И не дозвонится, очень сомневаюсь, что не знает». «Дыши глубже», сама едва не всхлипывая, вмешалась Морозова, до этой секунды пребывающая в абсолютном шоке от происходящего. Пока девушки занимались успокоением друг друга, в коридоре послышались шаги нескольких пар сапог. В этот момент все внимание девушек и бойцов перекрестилось на арочном проеме, где появилась фигура высокого молодого мужчины. Глава 16. Некоторое время назад я находился в императорском дворце, в одном из просторных залов, наполненных приглушенным золотистым светом массивных люстр, куда меня провели сразу после прибытия. Передо мной был накрыт стол, отутюженная скатерть светлых тонов, многочисленные приборы и несколько блюд, поданных на красивом фарфоре. Золотые узоры на посуде, хрусталь, преломляющий свет свечей и серебряные приборы – все выглядело настолько торжественно, что на мгновение я почувствовал себя неуютно среди этой роскоши. Последняя неделя сказывалась, ели мы все это время где придется. Император задерживался на важной встрече, и мне любезно предложили отужинать, чтобы занять время в ожидании и не дать заскучать гостю. Я не стал отказываться, высокая напряженность последних событий брала свое, я ощутимо устал и проголодался как слон. Однако ел я неторопливо, соблюдая этикет, и наблюдал за ритмичным движением слуг. Внезапно дверь открылась, и в помещение вошла принцесса Романовых, Елена Владимировна. Ее шаги, несмотря на легкую полноту молодой дамы, были легкими, почти парящими. Отложив столовые приборы, я поднялся с места и, уважительно кивнув, произнес: «Ваше высочество, приветствую вас, Алексей Михайлович. Прошу скорее садиться, не представляю, как вы устали за эти дни», поспешно произнесла девушка, встречаясь со мной взглядом. Ее глаза сияли живым интересом. «Узнала, что вы во дворце, что ужинаете в одиночестве, решила с удовольствием составить вам компанию. Надеюсь, вы не против?» Такая постановка вопроса меня немного обескуражила. Конечно, это все элементы вежливости, но они скорее настораживали, чем располагали. Тем не менее, я лишь коротко улыбнулся и опустился обратно на стул. «Как можно, Елена Владимировна?» – проговорил я, жестом указывая на соседний стул. «Это я у вас в гостях», – принцесса хлопнула глазками, кокетливо махнула рукой и, проследовав к столу, заняла место напротив меня. «Императорская дочь, надо сказать, сегодня была заметна при параде, красивое пышное синее платье с корсетом, уложенные волосы и легкий макияж. Это правда, что мятежники хотели захватить атомную станцию?» — спросила она, наклонившись чуть вперед. В ее голосе звучала смесь любопытства и беспокойства. «Да, ваше высочество», — отпив из бокала, произнес я. «К счастью, нам удалось ее отбить до того, как случилась непоправимая трагедия. Какой ужас, каждый раз поражаюсь, до чего может опуститься человек, преследуя свои алчные интересы. Мне трудно представить, что же ими движет. Елена покачала головой, и в ее тоне проскользнуло легкое сожаление. «Ао, я бы тебе сказал, девочка, что им движет». Удержаться от улыбки в такой неподходящий момент вышло с трудом. Впрочем, пережевывать сейчас эти вопросы с царевной я хотел меньше всего. Во-первых, это не тот разговор, который стоит заводить с дамой за ужином, а во-вторых, мне же все равно потом то же самое рассказывать императору и цесаревичу. Как-то ленно по нескольку раз одно и то же мусолить. «Елена Владимировна, не понаслышке знаю, что вам на себе пришлось пережить ужасы первых дней мятежа. Как вы справились со стрессом после произошедших во дворце событий?» После короткой паузы решил я сменить тему разговора, любопытно поглядывая в сторону очередного блюда. Честно говоря, объедаться от пуза за императорским столом было немного совестно, ведь мои люди сейчас оставались в усадьбе под Москвой, и стол у них так-то явно поскромнее был. «Ох, Алексей, может быть, когда мы наедине, все-таки будем на «ты»?» «Предлагаю отбросить этот лишний официоз. Как тебе будет удобнее?» – кивнул я, коротко улыбнувшись девушке, и, не удержавшись, все же протянул руку к нарезке из красной рыбы. «Что касается твоего вопроса», — продолжила Елена, также довольно улыбнувшись, «то стресс с тех пор так никуда и не делся. О покушении я уже забыла, ну было и прошло, что толку о нем думать? Нас таким не проймешь». В ее интонации мелькнуло нечто твердое, а взгляд стал на мгновение серьезным, но уже через секунду голос принцессы вновь стал бархатным, а на ее лицо вернулась располагающая улыбка. «А про бой с предателем Наумовым что-нибудь расскажешь? Правду говорят, что он бежал, как побитая собака». Я слегка прищурился. Уж не знаю, откуда девушка располагает такими сведениями, но сам факт знаний меня несколько удивил, пусть они и были в немного извращенной форме. «Нет, Елена», — коротко вздохнул я, ненадолго отложив вилку с нанизанным на нее ломтиком рыбного филе. Бился Дмитрий Евдокимович жестко и умело, и был готов умереть, забрав с собой всех нас на тот свет. Благо у него ничего не вышло. Но как же он тогда спасся? Расширив глаза, удивленно произнесла Романова. Я едва удержался от очередного вздоха. Как бы я ни пытался увести разговор в другую сторону, эта хитрая плутовка с ловкостью возвращала его обратно в нужное ей русло. «Чудом, Елена, исключительно чудом», вновь изобразил я на лице улыбку и добавил, смягчая ответ, «но в следующий раз я ему никаких шансов не оставлю». «Ах, Алексей, ты такой загадочный», Елена наклонилась чуть ближе, ее губы изогнулись в полуигривой улыбке, а мой взгляд невольно упал на выкатившуюся грудь, притянутую корсетом. «Это вот таким образом ты всех девушек в институте с ума сводишь?» На секунду я слегка нахмурился. «Каким это таким образом? Что я такого делаю?» Впрочем, неважно, сейчас меня больше заботило, что флирт со стороны принцессы заметно приобретал все более яркий окрас. «И вот что ей от меня нужно, вражеский поклеп это все», проживав, отмахнулся я. «У меня на эти дела совсем нет времени, а вот это может даже очень зря», с легкой насмешкой заметила царевна, несколько раз моргнув своими ресницами и опустив взгляд в тарелку. «Оглянуться не успеешь, как жизнь промчится, а вокруг никого. Наследники в княжестве сами собой не появляются, знаешь ли». «Тоже верно», согласно кивнул я, следом поднимая бокал с вином. «Сначала победа, потом наследники». «Ох, мне весьма импонирует такой настрой», слегка стукнувшись своим бокалом о мой, принцесса добавила. «Ты знаешь, Алексей, если вы победите Наумова, я даже согласна дать тебе шанс пригласить меня на свидание». Признаться, я на этих словах чуть дар речи не потерял, а следом, вместе с рыбным филе едва не прожевал свой язык. «Ты смотри, какая самоуверенная девчонка!» — выдает, срочно поднося бокал к своему рту, чтобы запить все рвущееся наружу возмущение и взять себе паузу в несколько секунд на обдумать. Я оглядел лицо сидевшей напротив царевны. Сидит себе, глазками невинно хлопает, наверняка считает, что я тут от счастья давлюсь, замотивированный дальше некуда. Вот как бы ей так ответить, чтобы отвадить от себя подальше, и не задеть ни в коем случае. «Прошу прощения, твое высочество», наконец доживав и проглотив все, что было во рту, начал я, галантно улыбаясь. «Но мне, чтобы пригласить тебя на свидание, особого разрешения и не нужно. За это, кажется, пока никого не вешали. Думаю, намек понятен. Хотел бы, давно пригласил уже. Какой мужчина? Буквально на пару секунд залилась смехом Романова. Молодой, смелый, властный. И вдобавок, что немаловажно, холостой. Да, девочки не обманули. Черт, черт, черт, что-то как-то она все не в ту сторону выворачивает. И позволю знать, что это за такие девушки, которые тебе все про меня докладывают. А вот это мой женский секретик, сложив ладони вместе и постучав пальчиками друг об друга, подмигнув, ответила Елена. А то, что у вас Светлицкий на приеме, это тоже секретик. И меня здесь держат и вкусно кормят, чтобы мы не пересекались. Вновь попытался я сменить тему, наконец-то насытившись угощениями. К слову, чтобы об этом узнать, шпионить за кабинетом монарха мне не пришлось. Да и, если честно, не представлялось возможным, ввиду избытка установленных артефактов. А вот номера машин и гербы на них, на стоянке у императорского дворца, а также избыточное количество светлых, прибывших в качестве охраны со своим князем, красноречиво говорили сами за себя. «Ой, да какие уж там тайны от тебя, Алексей!» Заметно более спокойнее и уже без былого задора, коротко махнув ладонью, ответила девушка. «Думаю, очень даже вероятно, что сегодня вы с Аристархом Генриховичем тоже увидитесь». Едва девушка закончила свою фразу, как в обеденный зал вошел один из помощников императора, ранее меня встретивший и проводивший в этот зал. «Ну вот, похоже, тебя там уже и ждут», — негромко подметила принцесса, указывая взглядом на слугу, появившегося в дверях. Я на миг перехватил ее взгляд и приподнял бровь в ответ. Слуга, учтиво склонившись, сообщил, что император желает меня видеть в своем кабинете. Пришлось подняться из-за стола, поблагодарить Елену Владимировну за компанию и попрощаться с ней. Судя по выражению ее глаз, она хотела добавить что-то еще, но смолчала, ограничившись лишь легким кивком и дружелюбной улыбкой. Вскоре я, вслед за тем же слугой, зашагал по парадным коридорам дворца. Его внутреннее убранство, с высокими потолками, колоннами из белого мрамора и украшенными позолотой дверьми всегда производили на меня особенное впечатление, сколько бы раз я тут ни был. Здесь даже воздух казался иным, насыщенным смесью цветочных благовоний и легким ароматом восковых свечей, горящих в лампадах у стен. Повсюду царила полная тишина, в которой особенно четко отзывались звуки наших шагов. Стражники в парадной форме стояли словно статуи, не выдавая ни капли эмоций. Наконец, мы достигли массивной двери с бронзовыми ручками, ведущей в кабинет Его Величества. Дверь беззвучно распахнулась, пропуская меня в обширное помещение, где царил приглушенный свет. «Здравия желаю, Ваше Императорское Величество!» Встав напротив стола, за которым сидело несколько человек, в том числе сам монарх и цесаревич, громко и отчетливо произнес я. «Приветствую, Алексей Михайлович», с легкой улыбкой ответил император, кивком указывая на свободное кресло. «Прошу, присаживайся». Молча заняв указанное место, я поднял взгляд и поочередно оглядел остальных присутствовавших в кабинете гостей, не считая принца, которого за время нашего боя на АЭС переместили во дворец и, судя по виду, окончательно привели в себя. Рожи их, надо сказать, мне не понравились изначально. Оставшиеся два гостя буравили меня своими взглядами, не стесняясь в открытую изучать черты лица и движения. Только вот во взгляде одного из них без труда читалась ненависть, подкрепленная окружившей мужчину темной дымкой, а вот второй товарищ, на удивление, относился ко мне совершенно нейтрально. «Полагаю, с Геннадием Семеновичем вы уже знакомы», низким голосом, спокойно, без капли иронии начал Романов, следом переводя взгляд на второго гостя. «А это Аристарх Генрихович, князь Светлицкий. Алексей Михайлович вам, господа, также хорошо известен». «Какая интересная встреча», — отозвался я, будучи явно недовольным видеть презренную морду Пожарского, который, как выяснилось, все-таки остался жив. Причем недовольным, это было мягко сказано. Ненависть к этому ублюдку за все то, что он сделал против моей семьи и меня самого, стало быстро наполнять мою грудь. Да что за день-то такой? Сначала не удалось разобраться с Наумовым, затем эта принцесса с ее странным заигрыванием, а теперь вот это. Собственно, а когда вообще государю стало известно, что Пожарский остался жив? Все присутствующие в кабинете однозначно почувствовали напряженную атмосферу. Начать хотелось бы с небольшого объявления, выдержав небольшую паузу, Начал император. Князь Светлицкий Аристарх Генрихович в текущей войне выступает на нашей стороне. Уже сейчас его воины усиливают наши стратегические объекты и военные базы. Это стоит иметь в виду и не удивляться наличию его людей со светлым даром на наших объектах. Я медленно перевел взгляд на князя. Тот сидел ровно, руки сложены перед ним, лицо оставалось непроницаемым. Только глаза чуть сузились, когда император заговорил о его людях. Могу я рассчитывать, что меня посвятят в подробности этого союза и внезапных изменений? Совершенно спокойно и серьезно произнес я, поочередно оглядывая императора и светлого князя. Монарх со Светлицким на мгновение переглянулись, после чего Романов коротко кивнул, и князь, повернувшись ко мне, произнес: «Не желаю посвящать вас во внутренние дела и проблемы своего рода, компетентные органы в курсе, поэтому скажу кратко. С Вильгельмом мы более 15 лет с большим трудом поддерживаем некоторые связи. Брат меня ни в какие свои планы не посвящал, и к этой попытке госпереворота не я, ни мои люди отношения не имеем». Сказанное с трудом укладывалось в голове, но с учетом того, что напрямую врать одаренный не мог, приходилось хоть и с некоторой опаской, но верить. Уж надеюсь, император, в своих со Светлицким диалогах, задавал ему более серьезные и однозначные вопросы, которые не оставляли шанса князю на какую-нибудь подлость. Вдобавок, в пользу Светлого говорило и то, что он на удивление не пылал желанием меня убить. Судя по легкой, едва-едва заметной дымке, которая все же слегка проявилась во время его речи, я этому человеку максимум что был немного неприятен. Хотя со Светлыми в этом плане нужно быть всегда осторожнее, у этих мне далеко не товарищи и очень хорошо была развита артефакторика, в связи с чем слепо доверять своей дымке я не собирался. «Что ж», — произнес я, отведя глаза в сторону монарха, — «раз его величество вам верит, значит, на то есть основания. Я вас услышал». На этих словах я перевел взгляд на Пожарского, того, кого увидеть здесь я точно не ожидал. За долгие месяцы я уже как-то свыкся с мыслью, что он мертв, а оказывается, что этот мерзкий ублюдок выжил и теперь каким-то образом вновь появился на политической арене. Признаюсь, не думал, что можно меня сегодня еще чем-то удивить, но у вас это определенно получилось. Как здоровье, Геннадий Семенович? Бросил я ему, чувствуя, как в груди нарастает волнение. Не жалуюсь, отрезал Пожарский, без тени дружелюбия. Император, словно пытаясь сгладить потенциальный конфликт, вступил в разговор. Благодаря Геннадию Семеновичу, мы смогли получить очень важные разведданные из штабов мятежников. В том числе, благодаря князю была добыта информация о планирующейся в твой, Алексей Михайлович, адрес провокации и многое другое. Пытаются умаслить, первое, что пришло на ум в этой ситуации. Значит, не хотят, чтобы я его убивал. Впрочем, я свои подобные желания афишировать уж точно не планировал и благодарности к этому подонку тоже не испытывал. Во-первых, справился бы и без него, а во-вторых, делал он это все не для меня или короны, а исключительно для того, чтобы подлизаться к Романовым и частично перед ними реабилитироваться, что, судя по всему, в итоге уже и произошло. К слову, в эту минуту волей-неволей вспомнился самый первый день мятежа, когда меня посадили в тюрьму, чем и спровоцировали врага на начало своей операции. А еще, я тем самым понял, как давно во дворце известно о том, что Пожарский выжил. «Прекрасная работа», сдерживая нотки сарказма в голосе, ответил я, коротко кивнув на сказанное. Возникла неловкая пауза. Складывалось ощущение, что я вел себя несколько иначе, чем от меня ожидали, отчего Пожарский с императором молча переглянулись. Сейчас есть хорошая возможность решить все вопросы между враждующими сторонами и выйти на мирное соглашение, неспешно произнес Романов, переведя взгляд на меня. Ха, херс два вы от меня это получите. Сдерживать безэмоциональную маску на лице стало заметно труднее. Со всем уважением, ваше императорское величество, но не далее чем полгода назад я в вашем присутствии уже заключил такое соглашение с родом Пожарских, и меня в нем все устраивает. Надеюсь, его светлость не станет отрицать легитимность принятых его дочерью решений и договоров. В финальном соглашении между нашими родами, где гарантом и свидетелем выступал император лично, был один очень интересный пункт, а именно, с Инной Геннадьевной было черным по белому оговорено, что каждый из нас обязуется не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу жизнь друг друга или на тот момент официально живых членов наших семей, а также наших будущих детей. Последняя оговорка очень сильно не нравилась княжне, но я ее настоятельно пропихнул в соглашение, на котором в итоге все-таки встали заветные подписи. Думаю, князь Пожарский договор этот очень даже внимательно читал и был прекрасно осведомлен обо всех нюансах. Отсюда и желание этот момент переиграть. Соглашение, которое было заключено с моей дочерью, во многом мне очень не нравится и имеет ряд изъянов, которые я бы хотел исправить, кисло пояснил Пожарский. Но да, разумеется, оно в силе. Значит, спокойно отозвался я, на этом пока и остановимся. Затем, чуть расслабив плечи, я повернулся к императору и продолжил. У меня есть несколько важных докладов, которые я обязан сообщить его величеству и его высочеству наедине. Император коротко кивнул, не став возражать моему решению, и Пожарскому, чтобы он там себе не планировал в своем воображении, пришлось с этим смириться. «Господин», внезапно раздалось в моей голове, резко отрывая мысли от происходящего разговора, «дом Белорецких атакован, очень много демонов, мы не справимся». В считанные мгновения моя уверенная поза исчезла, а внутри все будто перевернулось. В Тюмени, машинально пронеслось у меня в голове, «твою дивизию, прошу прощения, Ваше Величество», резко вскинулся я, поднимаясь из-за стола, «мне нужно срочно покинуть вас, у меня ЧП». Не дожидаясь какой-либо реакции, я быстро выбежал по коридору за границу действия артефактов и приказал бесам срочно вытаскивать меня в мою усадьбу, где в эту минуту нах-нах уже должен был формировать рамку портала в Тюмень. Глава 17. Лёша. Максим. Голос Алины, сорвавшийся на крик, разорвал застывшую тишину, и прежде чем я успел хоть что-то сказать, она бросилась к нам навстречу. Ее лицо было залито слезами, глаза покраснели, а дыхание сбивалось. «Девочек украли. Где вы столько времени пропадали, почему не отвечали, мы столько раз вам звонили?» Белорецкая была явно в истерике, и на моих глазах это происходило однозначно впервые в жизни. Ее голос дрожал, а руки сжимались в кулаки, словно подруга отчаянно пыталась удержаться на грани самоконтроля. Остальные девушки, стоявшие чуть поодаль, пребывали в ничуть не меньшем шоке, их взгляды были застывшими, полными ужаса и непонимания. Я тем временем бегло огляделся. Некогда уютная гостиная с шикарной отделкой, мебелью и освещением, ныне предстала передо мной в крайне разбитом состоянии. Стены были исцарапаны, изодраны когтями, словно стая диких псов обрушилась на это место, не оставляя ни одного уголка нетронутым. Огромная люстра, некогда украшавшая центр помещения, теперь валялась в углу комнаты, перекрученная, с разбитыми плафонами и оборванными цепями. Вся мебель переломана, изорвана, диваны и кресла изрезаны когтями тварей, а пол был сплошным слоем усеян осколками стекла и кусками разрушенной лепнины. Но и это еще не все. Самое ужасающее зрелище представляли собой люди, находившиеся в комнате. Они, как и все вокруг, были покрыты темно-бордовой, почти черной жидкостью, кровью демонов. Она растекалась по полу, каплями блестела на одежде и руках охраны, а также украсила стены и потолок. Картина, даже для меня, давно привыкшего к подобным видам, выглядела устрашающе, а для неподготовленных глаз, и вовсе неописуемым кошмаром. Я глубоко вдохнул, заставляя себя не поддаваться эмоциям, и сжал кулаки. Времени на панику не было, нужно быстро действовать. «Девочки, крепитесь, мы во всем разберемся», только и смог я из себя выдавить, прожигающим взглядом буравя окружающее пространство. «Макс, Степа, уводите их в другую комнату. Я чуть позже к вам загляну. Лёша, у Вики, дайте мне немного времени, я здесь со всем разберусь, а затем зайду к вам и поговорим», твердо перебил я Алину и кивнул друзьям. Аверин тоже коротко кивнул в ответ, взял под локоть подругу и молча повел ее на второй этаж. За ним же последовал и Степан с Машей. Их шаги глухо отдавались в испещренном когтями коридоре. «Настя, побудь пока тоже с ними, нет нужды тебе здесь находиться», добавил я, переводя взгляд на Воронцову, которая, несмотря на видимое потрясение, старательно пыталась сохранять самообладание. Она несколько раз быстро кивнула и отправилась вслед за остальными, оставив меня наедине с разгромленной гостиной и людьми, которым в ближайшие часы придется отчитываться перед главой рода Белорецких. На выпотрошенном кресле, сжав пальцы так, что костяшки побелели, сидела Антонина, личный телохранитель Алисы. Ее лицо казалось высеченным из камня, но взгляд был пустым, застывшим в одной точке. Плечи женщины подрагивали, дыхание было сбивчивым и тяжелым. Судя по всему, она крайне тяжело переживала случившееся. то ли еще будет, когда сюда вернется князь», — мелькнуло в голове, прежде чем я заметил офицера охраны, раздающего резкие команды подчиненным. «Его светлость в городе?» — спросил я, подходя к нему. «Николай Викторович, начальник охраны княжны, занимал свою должность уже несколько лет. Мы с ним изредка перекидывались парой фраз, но полноценного общения между нами не было. Охрана Алисы меня всегда недолюбливала». Об этом красноречиво намекала едва заметная черная дымка, окутывающая тела некоторых бойцов. В чем причина подобного неприязненного отношения, для меня было предельно понятно. Даже простое нахождение рядом со мной всегда сопровождалось определенным риском, и сегодня это правило, можно так сказать, ярко подтвердилось на практике. Правда, теперь было еще хуже, опасно становилось находиться не только рядом со мной лично, а даже в принципе в кругу моих ближних. Иллюзий ни у меня, ни тем более у телохранителей Белорецкой на этот счет не имелось. Девушек определенно украли по тому же принципу, как совсем недавно Воронцову. Меня ждет очередная попытка шантажа, иначе это все не имеет смысла. «Летит», — коротко отозвался он, не поворачиваясь в мою сторону. Камеры видеонаблюдения что-то засняли, покрутив головой вокруг себя и отметив несколько глазков, продолжил я свои вопросы. Судя по недовольному взгляду начальника охраны, то, что я здесь присутствовал и что-то говорил, и вообще дышал, его крайне раздражало. Но мне сейчас было очень глубоко плевать на чувства не справившегося со своей работой телохранителя, значительно важнее по горячим следам найти тварей, которые сюда ворвались и украли Алису с Викой. Только что человека отправил в мониторную. «Пойдем смотреть, мне кое-что нужно проверить». Офицер на миг задумался, а затем молча повернулся и качнул головой, предлагая идти за ним. Я двинулся следом, стараясь не обращать внимания на хруст осколков под ногами и неприятную вонь, исходящую от демонической крови. Мы с товарищами прибыли в Тюмень настолько быстро, насколько это вообще было возможно, но, к сожалению, все же не успели. Демоны, судя по поступающим мне докладам, покинули усадьбу Белорецких чуть меньше минуты назад. Вот же гадство. Всего 10, возможно, 15 секунд, и все могло обернуться совсем по-другому. «Суки! Господин!» — раздался в голове голос одного из моих бесов, единственного выжившего в этом налете. «Девушки уже в Москве!» Я едва заметно стиснул зубы. «Продолжай следить!» — бросил я в ответ, направляясь вслед за офицером. Как признался мне сам демон, во время произошедшей атаки он, в отличие от остального десятка темных, дежуривших непосредственно у самого дома, находился на дальнем посту, ближе к единственной трассе, ведущей к усадьбе Белорецких, благодаря чему, собственно, и выжил. Получив сигнал тревоги, он тут же рванул к дому, но увидев, насколько велика атакующая армия, в бой вступать посчитал бессмысленным, вместо чего смешался с налетевшей толпой и с ними же следом покинул Тюмень. По его словам, для эвакуации использовались два портала. Войдя в небольшую комнату, расположенную в конце коридора, ведущего в крыло для прислуги и охраны, я сразу же перевел взгляд на экран, закрепленный на стене. Помещение было узким, с минимальным освещением, и напоминало скорее командный центр с рядами мониторов и техникой, чем обычную комнату для охраны. Воздух был тяжелым, пахло кофе и металлом, а в углу слышался приглушенный гул сервера. «Я все подготовил», тут же при виде нас отозвался боец, сидевший за пультом. Его голос звучал волнительно, а пальцы быстро пробежались по клавиатуре, вводя какую-то команду. «Включай», — коротко бросил Николай Викторович. На мониторе возникла картинка, зафиксированная внешними камерами наблюдения. Экран на мгновение замерцал, затем изображение стабилизировалось, показывая придомовую территорию усадьбы. Несколько мгновений все оставалось привычно спокойным: темный двор, чуть колыхающиеся деревья, ровный свет фонарей, освещающих тропинки, и дежурные патрули, курсировавшие по периметру. Но спустя несколько секунд все резко изменилось. Мир вокруг словно провалился в пустоту, картинка почернела, будто кто-то погасил все освещение разом. Сквозь оковы резко опустившегося мрака были видны только вспышки магических атак, изредка бесполезно разлетающихся по сторонам. Очевидно, охранявшие усадьбу бойцы оказались застигнуты врасплох внезапно свалившейся им на головы армии бесов, и отбивались они поначалу как попало. Темные, вихрящиеся потоки демонов неумолимо накатывали на защитные рубежи, но раз за разом их атаки разбивались о невидимый барьер, окутывающий дом. Магическая защита, установленная светлыми, работала безупречно, не пропуская внутрь ни одну адскую тварь. Так как же они тогда смогли в дом ворваться, напряженно сорвалось у меня с губ. Но не прошло и 5 секунд, как ответ на этот вопрос последовал сам собой. На видео четко зафиксировался момент, как всего в нескольких метрах от террасы, переходящей в крыльцо дома, из внезапно возникшей тени материализовалась высокая фигура в черном костюме. Он появился так же, как и остальные бесы, вынырнул из изнанки прямо на территории усадьбы, но за границей сферы действия артефактов. В отличие от других, его движения были спокойны, неторопливы. Лицо его разглядеть было невозможно, отсутствие освещения, танцующие тени и мелькающие фигуры демонов создавали иллюзию живого мрака вокруг его силуэта. Следом он вытянул руку и, очевидно, с помощью телекинеза порушил 2 клумбы, находившиеся по обе стороны от ступеней крыльца, после чего барьер светлых на этом участке тут же пал. «Черт возьми», – прошептал один из бойцов за моей спиной, а я лишь стиснул зубы, не отрывая напряженного взгляда от экрана. В ту же секунду, словно подчиняясь какому-то зловещему сигналу, орды демонов, доселе бесполезно бьющихся о защиту дома, рванули вперед, подобно прорвавшемуся потоку воды, сметая все на своем пути. Входная дверь затрещала и разлетелась в щепки, впуская в дом леденящие инфернальные вопли. «Так он демон или одаренный человек?» – нахмурившись, бросил Николай Викторович, наблюдая, как фигура в черном растворяется в воздухе так же внезапно, как и появилась. Вопрос был вполне логичный. Мало того, что он откуда-то знал, где спрятаны артефакты светлых и точечно их уничтожил, так еще и какого-то черта обладал силой телекинеза, что до сегодняшнего дня ни один бес в моей жизни мне не демонстрировал. В комнате воцарилась напряженная тишина. Взгляды всех присутствующих устремились на меня, явно в ожидании ответа. Я молчал. Вопрос, который вертелся в голове с первой же секунды, теперь только обострился. Пока и сам до конца не понимаю, честно признался я. С одной стороны, очень похоже на человека, которого переносит демон. Но момент появления и исчезновения совсем другой, озвучил я свои мысли. На видео нормально не разобрать. До чего же мне эта ситуация напоминала недавнее чудесное спасение Наумова, которого вырвали у меня прямо из-под носа. «Переносит как вас», уточнил безопасник, будто услышав только первую часть фразы. «Да», кивнул я, пробежав глазами по кадрам, вновь повторяющим отрывок с появлением неизвестного. Еще его манера передвижения, она другая. «Покажи, что дальше было». Внутри только момент, как бесы ворвались в гостиную, а дальше все потемнело и ни черта не видно, буркнул сидевший за пультом военный, включая отрывок записи. На экране действительно было видно, как твари заполняют гостиную, разнося все на своем пути. Камера фиксировала эту картину буквально несколько секунд, после чего изображение резко померкло. Магические всполохи мелькали в отдалении, но разобрать происходящее стало невозможно. Я медленно откинулся назад, чувствуя, как внутри все просто закипает от гнева. Они появились из ниоткуда, в легкую сломали барьер, продавили охрану как котят, похитили дорогих мне девушек и быстро сбежали за 2000 километров. И все это провернули за какую-то минуту. Отдав мысленный приказ бесовке, я раскрыл ладонь, и через мгновение в ней оказался мобильный телефон. Холодный металл корпуса приятно лег в руку, и, не теряя времени, я тут же разблокировал экран, нашел контакт князя Белорецкого и нажал кнопку вызова. К сожалению, телефон Евгения Константиновича оказался отключен, и как следствие, дозвониться мне до него не удалось. Убрав мобильник от уха, я слепо пробежался взглядом по экрану, задумываясь о своих дальнейших действиях. Еще я зачем-то попытался вспомнить, когда в последний раз разговаривал с Евгением Константиновичем. Да уж давненько это было. Следом выдохнул и поднял взгляд. Начальник охраны, до этого спокойно наблюдавший за моими действиями со стороны, теперь посмотрел на меня с явным ожиданием. Проведя ладонью по подбородку и убрав телефон в карман, я произнес: «Так, девочек мы нашли, но на этом хорошие новости заканчиваются». «Как это нашли?» Офицер резко поднялся со стула, его голос сбился. В глазах мелькнуло что-то между облегчением и тревогой. «Где они?» «В столице. Здание далеко за линией фронта, потому легко и незаметно туда подобраться не выйдет», ответил я, параллельно пытаясь хотя бы в общих чертах представить, как именно можно реализовать настолько сложную спасательную операцию. Город был охвачен боями, и любое перемещение требовало тщательной подготовки. «Но, давай без лишних вопросов, перебил я безопасника, чувствуя, что тот готов меня ими буквально засыпать. Как только его светлость окажется в городе, передай ему мои слова. Девчонок я забираю с собой. Если Алина Сергеевна согласится, то и ее тоже. Естественно, вместе с охраной. Как выясняется, у меня безопаснее, хотя и самому с трудом в такое верится. Николай Викторович чуть заметно качнул головой, словно взвешивая мои слова, но выражение лица его оставалось напряженным, будто он знал нечто большее, чем мне успели сообщить. Тут уж как посмотреть, неожиданно спокойно отозвался командир СБ Алисы. В его голосе не было ни сарказма, ни вызова, а только лишь усталость. Я прищурился, ожидая продолжения, и он, заметив мой взгляд, пояснил: «У вашей сестры, как мы поняли, темный дар пробудился. Демон каким-то образом появился вчера прямо в ее комнате, минуя все артефакты и защиту». Услышанное меня несколько выбило из рассуждения и собственных мыслей. Я замер, внутренне прокручивая сказанное. Дар, в 18 лет, из чего же они решили, что это именно пробуждение дара, только из-за появления беса в комнате? Хотя, если предположить, что артефакты светлых подавляли способности Вики все ее детство и юность, то ничего сверхъестественного тогда в этом и не было. Черт, я даже и не думал, что это произойдет настолько неожиданно. Ну, допустим, наконец выдавил я, скептически оглядывая собеседника. И что дальше было? Вам лучше у Алины Сергеевны все подробности узнавать. Я лишь знаю, что демона, появившегося в ее комнате, девушки решили оставить за границами артефактного барьера светлых. Очень скоро после этого сюда и пожаловала толпа бесов, результатом чего случился налет на усадьбу. Так что дело не в точке дислокации, Николай Викторович говорил спокойно, но в его голосе слышалась едва заметная горечь. Слова безопасника, конечно, стоило проверить, но если все так, как он говорит, то это что-то поистине невероятное. Каким образом темные все это провернули? Что думаешь, Кали? Решил спросить совета бесовки я. Думаю, если у них есть возможность так легко открывать порталы в ад и другие миры, практически мгновенно отозвалась демоница, то подготовить пару сотен бесов, которые прорвутся на зов силы супрессора из преисподней, не такая уж и проблема. Только в этом случае появляется вопрос, откуда они знают про Викторию и ее способности. Эта мысль возникла и в моей голове, и пока она оставалась без ответа, я скрипнул зубами. Те, кто были внутри гостиной, полагаю, также не видели лица этого нападавшего. Сменил я тему, вернув взгляд на офицера. Там порой своих рук видно не было, куда уж там лицо, отведя глаза в сторону и поджав губы, ответил безопасник. Слишком много адских тварей, слишком. К этой минуте в комнате собралось уже около десятка бойцов, их лица были встревоженными, а в глазах читалось плохо скрываемое чувство вины. Большинство из них находились здесь во время нападения, и, несмотря на всю свою немалую подготовку, они так и не смогли защитить дом. Я вздохнул, оглядывая людей, и вновь перевел взгляд на Николая Викторовича. Не хватало еще паники среди личного состава. «Поговори с людьми, чтобы духом не падали», следом повернулся к охранникам и твердо произнес, буравя их взглядом: «Девчонки живы, и никто их пока убивать не собирается. Когда настанет момент и понадобится ваша помощь, вы должны быть готовы, физически и ментально». Развернувшись, я направился к выходу, но прежде чем успел покинуть помещение, за спиной раздался голос: «Алексей Михайлович». Я остановился и слегка повернул голову. «Мы желаем участвовать и оказать всестороннюю поддержку на всех этапах планирования и проведения операции». Хотелось ему ответить, что им сначала нужно выжить после встречи с князем Белорецким, который должен был вот-вот вернуться в город и прибыть в усадьбу, но я удержался. Морально добивать и так поникших бойцов я уж точно желания не имел. Я лишь коротко кивнул, молча соглашаясь, и, не говоря больше ни слова, исчез в дверном проеме. В следующий миг Кали перенесла меня в комнату Алины, где сейчас и находились все мои друзья. Воздух здесь отдавал неприятным запахом крови, а также скопившимся в помещении напряжением. Лампы отбрасывали теплый, но приглушенный свет, пытаясь создать хотя бы иллюзию уюта, которого на самом деле не было. Парни сидели скромно в креслах, погруженные в свои мысли, и, похоже, прислушивались к звукам воды из соседнего помещения. Девушки сейчас отмывались от крови в уборной, куда вела дверь прямо из спальни Белорецкой. Я огляделся. В комнате царил легкий беспорядок, кто-то порылся в шкафах, выбросив из него часть вещей. Алина полотенце искала, увидев мое замешательство, прокомментировал Максим. «Ну что, как они?» Пересекаясь с товарищем взглядом, произнес я, качнув головой в сторону уборной. «Чуть успокоились, вроде», вздохнул он, потирая виски. «Мы уходим», тут же уточнил Степа, будто читая мои мысли. «Да, времени нет». В этот момент, на шум наших голосов одна за другой в комнату вернулись девушки. Теперь они выглядели чуть свежее, но тревога с их лиц никуда не делась. Волосы у Алины были влажными, на щеках застыли капли воды, будто она пыталась смыть не только кровь, но и весь тот ужас, который испытала. Что же касалось Маши с Настей, то они, казалось, пережили все это чуточку легче. «Молодцы, девчонки, опыт все же закаляет. Что-то удалось узнать». Едва увидев меня, часто хлопая глазами, произнесла Алина. «Так, предлагаю сделку», вздохнул я, оглядывая их обеспокоенные лица. «Сейчас мы все дружно переносимся в мою усадьбу в Москву, и уже там я вам по-быстрому все рассказываю. Души, горячая еда включены». Алина бегло переглянулась с подругами. В этот короткий момент между ними словно произошел молчаливый диалог, после чего девушка коротко кивнула и за всех ответила. «Принято. Пошли. Тогда 2 минуты на сборы», — произнес я, параллельно отдавая команду нах-наху готовить портал, и следом же, опомнившись, добавил: «И охрану в известность поставь». Алина резко вздохнула, ее плечи напряглись. «Да какой толк с этой охраны?» — неожиданно эмоционально бросила она, но увидев, как я покачал головой, уже спокойнее добавила: «Они и так уже в курсе». Да уж, настроение было у всех ни к черту. В комнате повисла тяжелая, давящая тишина, нарушаемая только приглушенными спешными шагами и шорохом вещей. Глава 18. Тяжелая, гнетущая тишина воцарилась в зале. Пол устилал мрамор, от которого исходил неприятный холод, а по углам скапливались тени, почти сливавшиеся с полумраком вокруг. В той части комнаты, где мерцал тусклый свет нескольких ламп, плотно прижавшись друг к другу, лежали 2 связанные девушки. «Тише, перестань», — шмыгнув носом, прошептала княжна. «Дыши глубже, Алиса, прости и...» Сквозь льющиеся ручьями слезы произнесла аристократка, отчаянно всхлипывая и вздрагивая всем телом. «Это все из-за меня. Ну что ты такое говоришь, все-все, тише, моя хорошая, все будет хорошо, вот увидишь. Мы еще живы, а значит, справимся», — промолвила Белорецкая, сильнее прижавшись к девушке и стараясь хоть немного ее успокоить. Голоса пленниц срывались на шепот, а их дыхание оставляло влажные пятна на холодном полу. Они лежали на боку на мраморном полу огромного зала, с завязанными глазами и скованными за спиной руками и ногами. Некогда роскошная комната с высокими потолками и массивными люстрами теперь казалась пустой, и гулко отдавала эхом любые звуки. Очевидно, мебель отсюда вынесли, остался лишь 1 стол и 3 стула у входа, где сейчас дежурили охранявшие пленниц бойцы. Мужчины переговаривались между собой негромкими голосами, периодически поглядывая в сторону аристократок. Внезапно, неестественно резко, помещение затянул черный дым, и уже через мгновение в самом его центре из тумана вывалилось тело еще одной молодой девушки со скованными за спиной руками и, так же как у первых 2 пленниц, с перевязанными черной плотной лентой глазами. Она с глухим стуком ударилась о каменный пол, а затем последовал короткий, полный боли и злости вскрик. «Урод, тварь!» — срывающимся голосом следом же воскликнула брошенная девушка. «Тебя за это казнят, сожгут заживо, смертник». Но демон, притащивший ее сюда, к этой секунде уже бесшумно исчез, и слова новой пленницы его ушей не достали. Зато на эти звуки весьма раздраженно отреагировал сидевший с серьезным и злым выражением лица охранник. «Заткнись, дура!» — рявкнул он, одновременно с чем тяжелый стул скрипнул под его телом. «Иначе сапогом по горбу приложу». Девушка приоткрыла было рот, явно желая сказать в ответ своему оппоненту что-то острое и неприятное, но в последний момент, взвесив все за и против, предусмотрительно замолкла. Дыхание ее сбилось, но плечи все еще подрагивали от сдерживаемого гнева. В этой тишине раздался осторожный голос Виктории, обращенный в пустоту. «Ты кто?» Тихо, на слух определяя направление, где отчаянно ворочалась их новая подруга по несчастью, едва слышно прошептала княжна, успевшая за короткий срок немного успокоиться. «Кто здесь?» — испуганно бросила в ответ пленница, замерев на месте. Было слышно, как она тяжело дышит, явно пытаясь справиться с паникой. Возникла короткая пауза, наполненная тихими шорохами движения. Первой нарушила ее княжна Белорецкая, ее голос теперь звучал спокойнее, словно она пыталась передать уверенность не только себе, но и остальным. «Нас тоже против воли притащили сюда», — негромко прошептала она, чуть приподнимая голову. «Я Алиса Белорецкая, а ты, Екатерина Антипина», — представилась аристократка, голос которой неожиданно заметно сник. Девушка вдруг быстро осознала, что если в одном помещении лежат связанными две, а то и три украденные аристократки, то дело дряни все намного серьезнее, чем она полагала изначально. Это точно не случайность, это явно спланированное действие, и направлено оно против их семей. А значит, простым выкупом дело не ограничится. Екатерина сжала зубы, чувствуя, как паника медленно подкрадывается к разуму. В ее дыхании послышалась едва уловимая дрожь, которая через мгновение исчезла. Она тоже пыталась собраться с мыслями. На несколько мгновений пленницы вновь замолчали, переваривая услышанное. Было до жути страшно, но сама тишина пугала еще больше. «Тебя тоже прямо из дома вытащили?» — наконец спросила Виктория, стараясь не звучать слишком встревоженно. «Из дома?» — Екатерина удивленно качнула головой, будто это кто-то из собеседниц мог видеть. Ее волосы зашуршали по полу. «Нет, меня возле ресторана подловили. Я даже не успела ничего понять. И куда только охрана смотрела. Боюсь, у них было мало шансов», — вздохнув, пробормотала под нос Виктория. Княжна Антипина, тем временем, ориентируясь на слух, неспешно подползла ближе к другим пленницам. В тишине пыль слегка шуршала под ее телом. Дыхание девушки теперь стало ровнее, но все еще оставалось прерывистым. «Сколько их здесь, кто-нибудь видел?» — шепотом спросила аристократка. «Мы слышали только два голоса», — отозвалась Алиса, на мгновение задумавшись. «Хочу осмотреться. Помогите мне снять повязку с глаз», — снова прошептала Екатерина, упираясь лбом в лицо одной из пленниц. «Мы уже пробовали», — с легкой грустью в голосе ответила Алиса, ощущая запах духов Антипиной. «Ничего не вышло, слишком туго и плотно завязали». «А у меня нет, давай, тяни ее», — прошептала аристократка, подаваясь ближе. В воздухе повисла напряженная тишина. Пленницы затаили дыхание, а затем, осмелев, начали осторожно действовать, стараясь не привлечь к себе лишнего внимания. «Леша, говори скорее, что нам сейчас делать?» Алина нетерпеливо уставилась на меня немигающим взглядом, ее голос дрожал от напряжения. «Мы находились в гостиной моей усадьбы. Я предложил девушкам сначала принять душ, а уже после все предметно обсудить, но не тут-то было. Едва мы вышли из портала и поднялись в гостиную, как меня тут же завалили вопросами со всех сторон. Прямо сейчас придется подождать», — проговорил я, не желая зря обнадеживать Белорецкую, но и не собираясь вдаваться в долгие объяснения. «Мне нужно встретиться с твоим дядей и прояснить кое-какие моменты». Слова эти явно не пришлись Белорецкой по вкусу. Гримаса неудовольствия и легкого разочарования тут же исказила ее лицо, брови сдвинулись, а губы сжались в тонкую линию. Она шумно выдохнула, встревоженно скрестив руки на груди. «Леша, нужно действовать». Ее голос сорвался на отчаяние. «Нельзя так просто ждать. Они же могут, я даже не знаю, что они только не могут сделать. Разве мы можем терять время?» Я закрыл глаза на мгновение, собираясь с мыслями. Да уж, с такой горячей головой под боком говорить о хладнокровном анализе ситуации и стратегическом подходе точно не выйдет. Я выдержал паузу, позволяя ее словам повиснуть в воздухе. Со стороны могло показаться, что так Алина пытается обвинить меня в бездействии, но я хорошо знал, что за этой отчаянной бравадой кроется просто страх и паника. Ее руки подрагивали, княжна шагнула ко мне ближе, словно пыталась физически вытолкнуть меня из оцепенения. Я позволил ей сказать все, что она хотела, а затем спокойно произнес. «Если бы была нужда в срочных действиях», — пояснил я, постаравшись держать голос ровным, — «поверь, мы бы не стояли сейчас и не спорили, а уже действовали. Только вот здание, где их держат, серьезно охраняется. Пробраться внутрь, минуя линию фронта, мне, конечно, труда не составит. Но что делать дальше? Вопрос. Есть определенные сложности. Слишком много неизвестных. Мы все это изучаем для создания грамотного плана спасения, и для этого нужно время». Я внимательно следил за реакцией Алины. Она явно хотела еще что-то сказать, и даже приоткрыла рот, но в последний момент удержалась, коротко кивнув и отведя взгляд в сторону. Руки девушки продолжали дрожать, пальцы сжались в кулаки, а грудь тяжело вздымалась от частого дыхания. Разум ее все понимал, но сердце не могло смириться с ожиданием. Мне не меньше, чем ей было понятно, насколько тяжело держать себя в руках, ведь речь шла о людях, дорогих нам обоим. В этот момент оставленный в Тюмени демон сообщил мне, что Евгений Константинович наконец прибыл в усадьбу, и я, не став ждать его звонка, как изначально планировал, приказал нах-наху открывать портал. Князь Белорецкий прибыл в родовую усадьбу. «Ждите, скоро вернусь», — бросил я, поднимаясь с кресла и спешно направляясь в сторону дверей. «Леша», — окликнула меня Белорецкая, шагнув вперед. В ее голосе звучала уже не просто тревога, а настоящий страх. Глубокий, отчаянный страх. Я замер, изучающе вглядываясь в ее глаза. Алина пыталась что-то сказать, но с губ не слетело ни звука. В конце концов, она лишь крепче сжала мою руку и закрыла глаза, словно отчаянно подавляя эмоции внутри себя. «Помойтесь и поешьте, это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Вас, парни, тоже касается. Следующая такая возможность, вероятно, выпадет не скоро», произнес я, очень стараясь, чтобы звучать спокойно. В небольшом госпитале, скрытом в тылу далеко за линией фронта, царила суета. Узкие коридоры, выложенные белой плиткой, освещались яркими лампами, время от времени мерцающими от сбоев напряжения в электросети. Воздух был густым, пропитанным запахами крови, лекарств и гари. Здесь пахло йодом, металлом хирургических инструментов и прелым потом, что вместе создавало не самую приятную, но привычную для подобных мест атмосферу. Крики раненых время от времени прорезали общий гул голосов, стоны боли, зов о помощи, отрывистые команды врачей. Повсюду суетился медперсонал. Кто-то проклинал нехватку материалов, кто-то сдержанно отдавал указания, а кто-то, истощенный, просто сидел у стены, пытаясь перевести дух перед очередным раненым бойцом, остро нуждающимся в помощи. Снаружи, где-то вдалеке, доносились грохоты взрывов, приглушенные толстыми стенами здания, никому не позволяющие и на минуту забыть, что война все еще идет. На одном из операционных столов, посреди всего этого безобразия, лежал человек, появление которого заставило всех очень сильно оживиться. Это был необычный солдат, мимолетные взгляды, что бросали на него врачи и медсестры, выдавали особую значимость персоны. Ради спасения его здоровья в госпиталь в течение нескольких минут были доставлены еще три высокоранговых одаренных лекаря, которые, не жалея собственных сил, спешно вливали в тело мужчины целительную энергию. «Скоро там», — безэмоционально бросил князь, открывая глаза и оглядывая одного из склонившихся над ним лекарей. Его голос прозвучал тихо, но резал воздух, как лезвие. «Ваша светлость», — встрепенулся целитель, нервно сглотнув. «Мы почти закончили, но вам придется полежать здесь хотя бы до утра. Желательно еще несколько раз обследовать плечо и убедиться, что восстановление идет как положено. Вам едва руку не отсекли, это не шутки, ране требуется большое внимание». Лекарь бросил тревожный взгляд на перевязанное плечо и грудь пациента, а затем взглянул ему в глаза, надеясь донести важность своих слов. Князь, однако, смотрел на него холодно, словно выслушивал пустую болтовню. «Обойдусь. Заканчивайте быстрее», — коротко ответил Наумов, вновь прикрывая веки. Лекари переглянулись, но спорить не стали, в его тоне не было сомнений. Оставалось лишь закончить работу как можно скорее, хотя бы минимально укрепив ткани, чтобы предотвратить возможные осложнения. Крики с соседних столов то и дело перекрывали гул приборов и тихую болтовню медсестер. Врачи сновали от одного раненого к другому, кто-то давал указания менее опытным коллегам, кто-то торопился за чистой водой или бинтами. Еще через несколько минут, когда целители наконец оторвали свои взгляды и руки от груди аристократа, он без лишних слов поднялся с операционного стола и тут же телекинезом притянул к себе висевший на спинке стула военный китель, целый, без капли крови, тогда как старая форма, насквозь пропитанная темно-багровыми пятнами, лежала рядом бесполезной тряпкой. Охранники, стоявшие неподалеку, переглянулись, но никто не осмелился вмешаться или предложить помощь. «Благодарю», — безэмоционально кивнул князь, застегивая китель на груди. «Можете рассчитывать на награду». Сказав это, он развернулся и направился к выходу, оставляя позади молчаливые взгляды целителей. Его шаги были твердыми, будто никакого ранения и не было. Еще через десяток секунд, едва он отошел от двери, рядом с ним материализовалась знакомая темная фигура. Демон появился из черного марева и, поравнявшись плечами с человеком, двинулся параллельным курсом. Провал на станции оказался к лучшему, нарушил тишину бес, скользнув взглядом по профилю аристократа. Западные коллеги оказались серьезно обеспокоены возможной катастрофой и настоятельно попросили терактов на стратегических объектах не устраивать. Это противоречит их интересам. «Перенеси нас в мою временную резиденцию», не реагируя на слова демона, произнес князь. «Хорошо», коротко ответил темный и положил ладонь на запястье аристократа. Едва это произошло, как мир перед глазами Наумова смазался, словно краски на картине растеклись в бесформенную массу, а еще через несколько секунд он вместе с демоном оказался в своем кабинете. Все осталось на своих местах. Нетронутые бумаги, аккуратно разложенные стопками, пульт от телевизора, телефонная ручка, оставленная рядом с блокнотом. Казалось, никто не заходил в эти комнаты все время, пока хозяин отсутствовал. Спокойствие этого места резко контрастировало с той бурей, которая бушевала в груди князя. Наумов медленно выдохнул, проводя взглядом по привычным предметам, но почти сразу же его глаза вспыхнули опасным яростным огнем. Он медленно повернулся к демону, сжав кулаки. «К лучшему, говоришь, провал на станции оказался?» — ледяным тоном проговорил князь. Не меняя позы, он медленно поднял руки, а затем резкой вспышкой силы охватил демона своим даром. «Ты чё творишь, Ска?» — злобно бросил Ваал, старательно пытаясь вывернуться и оттолкнуть давящую со всех сторон силу. Но князь лишь стиснул челюсти, усиливая хватку. Его лицо разгорелось уже не сдерживаемым гневом, обе руки вытянулись перед собой, а по телу прошла напряженная дрожь. Вены на лбу вздулись, глаза налились кровью, в них отражалась жестокость, перед которой даже демону стало не по себе. Едва ли не впервые на долгой памяти Ваал-аристократ вышел из себя. «Вы там что?» «Твари, в обход меня решили действовать», — рыкнул Наумов, дернув правой рукой в сторону. Демон взвыл, его лицо исказилось в гримасе боли, а по полу кабинета разлетелась полоса черной крови. «Плевал я на все их интересы. Уймись, урод», — прохрипел темный сквозь стиснутые зубы. «Эти падальщики из-за бугра уже, небось, планы строят на нашу промышленность», — продолжал свирепствовать князь. «Думают, раз мы тут морды друг другу бьем, то им что-то достанется. Ты, убожество, ты с кем там без меня снюхался?» Рванув еще раз рукой, он оторвал от беса еще один кусок плоти. Ваал дернулся, его тело содрогнулось, а затем, словно окончательно сломленный, бес рухнул на колени. Князь не дал ему даже опомниться, плотно прижав темного к полу телекинезом и уставившись на него немигающим взглядом. «Отвечай, ублюдок, иначе я тебя всего на куски разберу». Демон, скрипя зубами, отчаянно сохранял молчание, его грудь тяжело вздымалась в сиплом дыхании, а темная кровь лужей растекалась по полу. Казалось, аристократ нарочно медлит, растягивая пытку. Внезапно воздух в комнате вздрогнул, и темная дымка в считанные мгновения заполонила практически все окружающее пространство. По помещению стали мелькать силуэты демонов, обрушивающихся на князя в коварных атаках с самых неожиданных сторон. Наумов прекрасно знал, что опасность для него эти твари могут представлять только в одном случае, если у кого-то из темных будет артефактный клинок. Закрутившись волчком на одном месте, князь вспышками силы поочередно отбросил сразу несколько волн нахлынувших тварей, но прежде чем, пятясь назад, добраться к стене, все же пропустил неожиданный режущий удар. Один из темных росчерком размашистого взмаха клинка полоснул аристократа по лодыжке, заставив мужчину дернуться и даже коротко вскрикнуть от вспышки резкой боли. Очередной всплеск энергии от тела Наумова разбросал демонов по комнате, в то время как сам князь перекатом ушел к ближайшей стене и, уперевшись в нее спиной, выставил перед собой телекинетический барьер, следом выхватывая силой и тут же разрывая в клочья вновь ринувшихся в атаку бесов. Темным, к слову, этого момента хватило. Воспользовавшись случившейся заминкой, бесы вырвали Ваала из объятий силы князя и, не теряя времени, тут же пустились на утек, спешно покидая кабинет. Князь остался стоять один, его дыхание было тяжелым, а взгляд — полным неизбывного гнева. Сквозь полузадернутые шторы в помещении сочился тусклый свет уличных фонарей, создавая в комнате приглушенную атмосферу. По углам маячили глубокие тени, и только в центре, где стоял массивный стол, горела одиночная лампа, отбрасывающая резкий блик на полировку лакированной поверхности. «Его нужно кончать, господин», — хрипло произнес страдающий от ран демон, с надеждой посматривая на фигуру ошарашенно оглядывающегося по сторонам мужчины, явно не по своей воле оказавшегося в застенках этого здания. Руки человека едва заметно дрожали, Пальцы непроизвольно сжимались и разжимались, а глаза, расширенные от страха и недоумения, метались по углам комнаты, в поисках выхода или хоть какой-то подсказки. Что здесь происходит? Где я? Кто вы такие? Его голос звучал неуверенно, срываясь на глуховатый хрип. Он едва заметно покачнулся, не решаясь отступить назад, но и стоять на месте больше не мог. Третий участник действа, мужчина в черном костюме, до этого момента безмолвно наблюдавший за сценой, бросил короткий, почти ленивый взгляд в сторону пленника. Его правая рука едва заметно дернулась, и в следующее мгновение тело бедолаги рывком сорвалось с места, притянутое невидимой силой к извивающемуся на полу демону. Захлебывающийся собственной болью темный на секунду приподнял голову и, отметив короткий утвердительный кивок своего господина, медленно трансформировался в дымную, шевелящуюся массу и пополз к лицу застывшего в немом оцепенении человека. Лицо пленника исказилось в животном ужасе, но он даже не успел закричать. Сгусток тьмы сомкнулся вокруг его головы, неудержимо вторгаясь внутрь, грубо отодвигая прежнюю личность и полностью подчиняя тело. Прошла секунда, затем другая, и вдруг на лице внезапно вырванного из собственной квартиры бедолаги что-то изменилось. Страх, ярко сиявший в глазах еще мгновение назад, резко исчез, уступив место странному выражению, смеси боли и облегчения. Его тело на секунду дернулось, и затем расслабилось, словно все внутренние противоречия окончательно растворились. «Спасибо, господин», голос стал другим, хрипловатым, чуждым, не принадлежащим человеку, который несколько мгновений назад был в этом теле. Он шатко распрямился, осматривая свои руки, как будто заново учился ощущать их. Затем, без спроса, опустился на ближайший стул и откинулся на его спинку. Тем временем его господин уже занял свое место в массивном кресле. Не торопясь, он протянул руку к Хьюмидору, достав из него сигару и проведя ею под носом, оценивая букет запахов. Затем положил сигару на стол, взял гильотину, аккуратно обрезал кончик и следом поднес ее к губам. Запах табака разлился по комнате, смешиваясь с уже присутствующими нотами крови и страха. Процесс раскуривания затянулся. Мужчина с явным удовольствием прогревал Виталу, давая ей раскрыться, позволяя моменту растянуться, словно наслаждаясь ожиданием. Когда же наконец он выпустил первый клуб дыма, его темные глаза, отражающие тлеющий огонек, лениво скользнули в сторону Ваала. «Он нам еще нужен», — негромко произнес мужчина, откинувшись в кресле и глядя на Ваала тяжелым взглядом. Демон, сидящий напротив, склонил голову, его пальцы чуть дернулись, словно он собирался что-то сказать, а затем передумал. Но спустя несколько мгновений, он все же решился.